из этих душ больше мучилась на земле, если только приличен и позволителен такой праздный вопрос. Приговор. Кстати, вот одно рассуждение одного самоубийцы от скуки. Разумеется, материалиста. В самом деле, какое право имела эта природа производить меня на свет вследствие каких-то там своих вечных законов? Я создан с сознанием, и эту природу сознал. Какое право она имела производить меня без моей воли на то сознающего? Сознающего, стало быть, страдающего. Но я не хочу страдать, ибо для чего бы я согласился страдать? Природа через сознание мое возвещает мне о какой-то гармонии в целом. Человеческое сознание наделало из этого возвещения религии. Она говорит мне, что я, хоть и знаю вполне, что в гармонии целого участвовать не могу и никогда не буду, да и не пойму ее вовсе, что она такое значит, что я все-таки должен подчиниться этому возвещению, должен смириться, принять страдания в виду гармонии в целом и согласиться жить. Но если выбирать сознательно, то уж, разумеется, я скорее пожелаю быть счастливым лишь в то мгновение, пока я существую. А до целого и его гармонии мне ровно никакого нет дела после того, как я уничтожусь. Останется ли это целое с гармонией на свете после меня? Или уничтожится сейчас же вместе со мною? И для чего бы я должен был так заботиться о его сохранении после меня? Вот вопрос. Пусть уж лучше я был бы создан, как все животные, то есть живущим, но не сознающим себя разумно. Сознание же мое есть именно не гармония, а напротив дисгармония, потому что я с ним несчастлив. Посмотрите, кто счастлив на свете и какие люди соглашаются жить? Как раз те, которые похожи на животных и ближе подходят под их тип по малому развитию их сознания. Они соглашаются жить охотно, но именно под условием жить, как животные, то есть есть, пить, спать, устраивать гнездо и выводить детей. Есть, пить и спать по-человеческому значит наживаться и грабить, а устраивать гнездо значит по преимуществу грабить. Возразят мне, пожалуй, что можно устроиться и устроить гнездо на основаниях разумных, на научно верных социальных началах, а не грабежом, как было до ныне. Пусть. А я спрошу, для чего? Для чего устроиваться и употреблять столько стараний, устроиться в обществе людей правильно, разумно и нравственно праведно? На это уж, конечно, никто не может дать мне ответа. Все, что мне могли бы ответить, это чтоб получить наслаждение. Да если б я был цветок или корова, я бы и получил наслаждение. Но задавая, как теперь, себе беспрерывные вопросы, я не могу быть счастлив, даже и при самом высшем и непосредственном счастье любви к ближнему и любви ко мне, человечество, ибо знаю, что завтра же все это будет уничтожено, и я, и все счастье это, и вся любовь, и все человечество обратимся в ничто, в прежний хаос. А под таким условием я ни за что не могу принять никакого счастья, ни от нежелания согласиться принять его, ни от упрямства какого-то из-за принципа, а просто потому, что не буду и не могу быть счастлив под условием грозящего завтра нуля. Это чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть его. Ну, пусть бы я умер, а только человечество оставалось бы вместо меня вечно, тогда, может быть, я все же был бы утешен. Но ведь планета наша не вечна, и человечеству срок такой же миг, как и мне. И как бы разумно, радостно, праведно и свято не устроивалось на земле человечество, все это тоже приравняется завтра к тому же нулю. И хоть это почему-то там и необходимо, по каким-то там всесильным, вечным и мертвым законам природы. Но поверьте, что в этой